сегодня я посвятил бы свою лекцию, свою, может быть, даже не лекцию, а беседу, тоже вступительной теме. Вот я как-то так долго вхожу в тему аскетика, но мне важно сказать некоторые вещи, чтобы они были правильно поняты. Когда мы в прошлый раз говорили о том, что такое аскетика, что входит в эти понятия, все-таки мы должны здесь сказать с очевидностью, что все-таки аскетика – это монашеская. И книги, которые мы знаем по аскетике, «Добротолюбие», «Аводорофея», «Лестница», они все написаны монахами и для монахов. И в большей степени аскетика всегда была чтением аскетические книги, были чтением специфическим, монашеским. Очень немногие люди, в принципе, как-то вот всерьез читали вот аскетическую литературу. В основном все-таки это были жития святых для широкой части верующих людей. А тем не менее, мы сейчас говорим об аскетике, как о возможности говорить этим языком с нашими детьми. А время совсем другое. Дело в том, что если взять периоды позапрошлого века или даже раньше, сама жизнь была вся вот в своей структуре, в общем, аскетической. Посты для людей были совершенно естественным циклом их жизни. Молитва, она с молоком матери входила в семью. Участие в таинствах, в исповеди были совершенно такими вещами очевидны. И потом, сама жизнь человека, христианина, в прошлые времена, она была всегда, несомненно, сопряжена с неким подвигом духовным. Заметьте, какое количество паломничеств тогда совершалось. Люди ходили пешком в Киев. Люди ходили пешком в Святую Землю. Люди ходили пешком на... Кто-нибудь сейчас способен к такому? Очевидно, что не способен. И это говорит о том, что, в принципе, люди по своему как-то составу, что ли, были другими. Аскетика все-таки была наукой монашеской. Но способ жизни всех верующих людей был более-менее аскетическим. То есть понятие подвига и навыка, этих двух вещей, о которых я в прошлый раз говорил, они были вот включены вообще в быт человеческий. Для русского человека 17 века, мы можем прочитать замечательные книги протерия Льва Лебедева о царе Алексея Михайловича и Патриарх Никоне, он пишет, описывая путешествие архидиакона Павла Алепского с патриархом Антиохийским Макарием в Москву на службу патриарха Никона, он пишет то, что для русского человека 17 века образом для подражания был монах. И, в общем, в каждой семье 19 века, в обычном, изображение, скажем, деревянное изображение Нила Столобенского было вот одно из таких обычных явлений. Вот монах, столпник, вот как некий образ жизни. И, в принципе, для Павла Алепского, для архидиакона Антиохийской церкви, жизнь России 17 века была потрясающим откровением. Он вдруг увидел, что попал в монастырь, которым является вся страна. Что люди держатся строгого устава. Что жизнь людей удивительно размерена. Что отношение к молитве, к посту, к богослужению удивительно серьезно. Что все идет вот непрекращающимся таким монастырским уставом. И все это очень гармонично. Ему это было совершенно непонятно тогда, потому что, конечно, церковь на Востоке была не только разорена турками физически, но и духовно была достаточно здорово, сильно подорвана. Вот. Это очень важно нам понять. Это очень важно нам вот, для осознания каких-то вот, нашего современного с вами состояния. Мы сейчас совершенно вот этой культуры жизни с вами лишены. Абсолютно не имеем некой опоры и возможности найти себе некие вот именно опоры, можно сказать, в нашей внешней бытовой жизни. Более того, наоборот, вся наша жизнь таким образом устроена, что выбивают из-под ног самые-самые даже маленькие опоры. Ну как тяжело среду и пятницу, да, соблюдать, казалось бы, да? Ну как тяжело вот выстраивать легкую, там, двухчасовую всенощь. Ну как тяжело еще какие-то вещи делать, совершенно элементарные, совершенно простые, взрослые, а дети. И каким образом привить вот это вот понятие аскетические и рассказать о тех вот глубоких духовных законах, о которых говорится людьми, которые жили полтора тысячи лет назад. Вот. И здесь вот, мне кажется, что очень важно для сознания. Аскетика – это жизнь души, это жизнь духа. А вот жизнь души – это что? Что формирует человеческую душу? Вот. Каким... А? Так. Не слышу. Эмоционально, не эмоционально. Так, вот что такое жизнь души? Человек-то и составил. Это дух, душа и тело. Аскетика – это духовная жизнь. Как вот к этой духовной жизни приблизиться? Не только детям, но нам, взрослым. Мы лишены вот той культуры бытия религиозного, в котором была Россия, скажем, Западная Европа, Средневековье. Вот. Когда мы вот включены вообще в общий религиозный быт. С одной стороны, там есть некоторые минусы, которые потом отзываются такими расколами. Но с другой стороны, вот формирование человеческой души шло вот совершенно вот действительно как воздух, как вот все, что окружало человека, оно учило Бога. Учила аскетика, учила подвигу, преодоление. Все было естественно, и не то чтобы просто, в том смысле, как легко ли это сделать. Это, как всегда, все делать нелегко. Но нелегко, но в то же время и просто, потому что это совершенно естественно. Для нас сейчас было бы неестественно, или мы бы увидели человека, который пешком идет в Киев, да? Мы сразу подумали, что что-то в этом есть неестественное, что что-то в этом есть надуманное, вот что-то такое вот, выходящий из мира нашего понимания, хотя, может быть, и не так. Но это вызвало бы в нас удивление. Это бы нас, может быть, немножко насторожило. А нет ли в этом чего-то такого, не того? А для людей прошлого, позапрошлого века, кто вполне жизнь, там, совершенно нормально. Ходили в Киев по нескольку раз в жизни. Женщины ходили, с детьми ходили. Вот. Путешествовали по монастырям, были странники. И вот этот образ жизни, он совершенно уже недоступен и невозможен к возвращению. А аскетика, тем не менее, остается для каждого христианина совершенно обязательным способом или инструментом, через который человек учится духовной жизни. Как до нее добраться? Как до нее дойти? Где та ступень, которая вот лежит на поверхности, которая поможет нам на что-то опереться? И вот действительно здесь можно сказать об одном. Должна быть правильно сформированная душа. Вот то, что мы говорим о христианском быте прошлых времен, это вот действительно некое формирование жизни души, жизни душевной. Человек должен быть правильно внутренне устроен. Он должен, совершенно правильно, как вы сейчас сказали, эмоциональная жизнь. То есть у него должны быть чувства правильно воспитаны. Человек должен правильно чувствовать. Человек должен правильно переживать. Человек должен правильно, как бы, ясно смотреть на этот мир. Человек в этом мире должен вот, осознать себя кем-то, вот, хорошо себя самого определить. И это душевная жизнь, это еще не духовная. Эта душевная жизнь, она доступна всем людям. Даже, я могу вам сказать, нерелигиозно. Правильная духовная жизнь часто воспринимается современным человеком как чуть ли не подвиг святости. Порядочный человек, смотрите, он не верующий, а какой он хороший. Какой он честный, какой он добрый. Это не духовность. Это, в общем, правильно воспитанная душа. Душа, которая отвращается от мерзости. Душа, которую коробит пошлость. Душа, которая не может вот, переносить нечестный какой-то поступок и должна выступать за правду. Это только душевное. И это душевное, действительно, оно является, в общем, основой бытия любого человека. И вот это душевное сейчас находится в очень сильном тупике. Не только у неверующих людей, но и у верующих. Что же является для вот нас, людей, живущих в современном мире, способом воспитания души? Где найти вот этот инструмент воспитания души? Как ни странно, вот это слово было сегодня уже произнесено, это культура. Вы совершенно точно это сказали. Это культура. Культура. Вот. А удивительно то, что вот мы живем в таком мире сейчас, я потом еще об этом поговорю немножечко, который, в общем, отвергает культуру как таковую. Во-первых, культуру отвергает современный мир христианский, вот, мир неофитский. Это такое вот явление очень показательное. Все люди, вот, ну, в основном вся церковь современная, церковь новообращенная. Церковь, лишенная корней, церковь, лишенная традиций. И очень мало семей, которые были всегда постоянно верующие и воспитывались в строгой христианской традиции непрерывно. Я таких не знаю, не видел ни одного. Не видел ни одного. В своем опыте с таким не встречался. Вот кто-нибудь из вас встречал таких семей? Да, расскажите мне. А их родители, и их родители, их дедушки, они все были всегда верующими людьми. Это уникальный случай, согласитесь со мной, да? Вот, это какие-то вот удивительные, вот такие, знаете, вот осколочки бытия, которые вот они, наверное, они должны обязательно быть. Без них не может, в принципе, существовать, вообще, в принципе, даже новые традиции, потому что у кого-то надо чему-то учиться, на что-то смотреть. Но в большинстве своем мы живем в церкви новообращенных. И дети наши рождаются в семьях новообращенных людей. Семьи, которые себя осознают, уже христиан. И дети рождаются как бы уже в христианских семьях. Понимаете, как бы уже второе поколение христиан. Но это очень сложный для осознавания момент. Ведь семьи, которые стали христианскими, они обратились в христианство. Слово такое очень хорошее, обратились. То есть как бы в них совершился некий переворот. Вот этот переворот связан с переоценкой ценностей. Вот, с отвержением всего того, на чем раньше строилась жизнь. Это отвержение неких общественных институтов, которые раньше воспринимались как нечто нужное. То есть вообще полное недоверие власти ко всякой. И прежде всего к той, в которой они были воспитаны. Потому что власть учила богоборчество, богоотцовство. Это разрыв дружеских связей очень часто. Потому что люди, которые обращаются, они рвут связи как тех с теми людьми, с которыми не обратились вместе с ними, которых перестали понимать. Это семья, которая становится одинокой и вне собственной. И это третье, это разрыв с культурой, на которой ты был воспитан. Потому что во всякой культуре человек новообращенный вдруг начинает видеть такие страшные проблемы, такое искажение правды, такое, как бы сказать, вот несоответствие тому, что он сейчас вдруг в Боге и в Евангелии увидел. Начинает судить культуру, литературу, поэзию, живопись, музыку и так далее и тому подобное с точки зрения церковных канонов. И здесь оказывается, что 20 осколков в доме держать просто неприлично православному человеку. Понимаете? Нельзя такую литературу в доме держать. Надо ее срочно либо на помойку, либо сжечь. И так последовательно от Толстого к французской литературе 19 века можно перейти, так же к поэзии и так далее, и тому подобное, до Пушкина можно дойти, Гавриляду ему припомнить. Понимаете? И все. И нет никакой культуры. С корабля современности она просто сбрасывается похлеще, чем Маяковский это делал с Пушкиным. Понимаете? Вот. И остается семья в совершенно изолированном состоянии, в которой рождаются дети, и которым в качестве воспитания, воспитательного материала, подается, что, ну, сказки же нельзя читать, там же все же, все же эти самые феи, это значит, они колдуньи или экстрасенши, как вы понимаете, все волшебники, они же все, по нашему православному понятию, понимают, что они же магией же занимаются, понятно, что они же, нельзя же детям уже сказки читать. Вот я просто я до абсурда просто сейчас довожу специально, понимаете? И получается, что единственная возможность разговора с детьми – это житие святых и Евангелие. Вот. Единственное чтение новообращенного человека – это аскетическая или святоэтическая литература. Единственная музыка, которую можно слушать, это вот «Иеромонах Роман». Лучше, нам так сказать, есть то, как бы сказать, вот, трень-брень, понимаете? Вот, иероромансы такие, понимаете? Вот, грустные, слезливые мелодии с очень сомнительной поэзией, понимаете? Ну, обойдется. Вот. Низкий уровень, кич. Но зато православный, наш собственный. Понимаете? Или вот еще похлеще, вот все время там духовная музыка. Вот. Живописи нет, только иконы. Понимаете? Или какая-нибудь псевдорелигиозная живопись. Культуры-то нет. И ребенок, и сами взрослые, начинают воспитываться в неких уникальных условиях. В условиях внекультурных, но в условиях культуры, которая принадлежит самой церкви. Культура церкви, вот высокой культуры церкви, она все-таки связана прежде всего с молитвой. Ну, церковное пение – это вот это молитва. Икона – это молитва. Богословие – это молитва, потому что кто истинно молится, как говорит Нил Синайский, тот истинный богослов. И наоборот. И все это молитва. А молитва – это уже духовная жизнь. Понимаете? И жития святых – это не сказки. И когда дети начинают читать вместо сказок жития святых, то дети воспринимают жития святых как? И когда родители требуют с ребенка, чтобы он поступал, как поступают в житиях святых, он к этому совершенно не способен. Потому что жития святых написано для родителей, а не для детей. Родители не думают, что это им надо учиться житиям и стараться перед собой ставить планочку. Но они сразу начинают ставить эту планочку перед своими детьми. И получается страшный вакуум между жизнью души, которая не сформировалась, и жизнью духовной, до которой ребенок еще не готов и не дорос. То же самое касается и нас взрослых. Поэтому все эти упражнения аскетикой, они чем чреваты для нас, людей современных? Прелестью духа. То есть, когда человек искаженный, искаженно воспринимает истину. Истина, она есть. Но воспринять ее надо с правильным неким устроением. А если твое устроение кривовато, если ты не сформирован, то истина, которую ты воспримешь кривым, она тоже в тебе тоже так преломится, искривится. Это вот состояние духовной прелести. Человек сейчас оперирует, многие современные христиане оперируют духовными понятиями, как, знаете, как терминологией такой, понимаете, вот, заезженные слова. Вот. Люди, часто не готовые к духовной жизни и стремящиеся, как сказать, пока, ну, как бы сказать, на себя некий воспринять внешний образ духовности, этими терминологиями оправдывают свою идеологию, понимаете? Не духовную жизнь, а аскетические термины подводят под оправдание неких своих идеологий. А идеология – это всегда кто прав, а кто виноват. Где враг, а где друг. Вот. И в этом существует очень большая проблема современной нашей жизни. Оказывается, что настоящая культура, это есть образ формирования души человека. И отвержение культуры как таковой, как возможности правильно воспитать свою душу и душу своего ребенка, есть, в общем-то, препятствие к духовной жизни. И очень-очень серьезно. Я хочу обратить ваше внимание. Все-таки культура, вот та культура светская, или, скажем, мировая культура, она появляется, ну, в России, скажем, в 16 веке не было никакой культуры. Понимаете? Вот никакой культуры в 16 веке нет. В 17-м, на изломе, она начинает появляться. Вопрос, почему? А так не было никакой культуры. Ну, назовите мне какого-нибудь поэта, русского поэта 16 века. Или русского композитора 16 века. Он что писал? Романсы? Или симфонии сочинял? Это частное впечатление ни в коем случае не была культура. Это его отстраненная культура Ивана Грозного. Он писал письма Курбскому, он с ним полемизировал, без сомнения. Нет. Это не положительно, не отрицательно. Это просто, вот, как бы сказать, некая констатация. И вопрос, почему? Ну, Ну-ну-ну. А почему оно было, отсутствие внешней культуры? На Западе в это время же культура была. Лирическая была культура, очень сильно развита, куртуазная. Вот. Симфоническая уже была, Вивальди в это время, понимаете, это... Телеман и многие другие. Барокко на Западе было. А? Народное творчество, на... поэзия. Это культура, как сказать, это такая бытовая культура. А вот культура... Совершенно правильно, конечно. Совершенно верно. Не было никакой нужды просто в этой культуре. Потому что человек был адекватен в культуре церковной. Понимаете? Вот в этом смысле аскетика как раз там была на своем месте. Сама церковная культура была настолько адекватна самой жизни человека, что человек не нуждался ни в каких других вещах. Его отношения с Богом были вполне прозрачны и вполне просты. И всякое эстетическое чувство человека и эмоциональное чувство человека было удовлетворено вот этой удивительной культурой церкви. Молитва наполняла человека эстетически, в том числе и эмоционально. Пение тоже. Церковная архитектура, да. Живопись церковная, иконопись, без всякого сомнения. Какие удивительные вот эти образцы культуры, скажем, 15-16 века мы имеем церковную. На каком уровне каждый человек, простой человек, мог к этой культуре быть приобщен. Смотрите, церковное шитье, повсеместная вещь. Иконы же кругом писали. Не только же Андрей Рублев в это время существовал. Не только же Андрей Рублев. А сколько таких имен, которых просто мы не знаем. Вот. И культура появляется. Культура появляется в тот момент, когда меняется сознание, меняется отношение человека и Бога. Культура появляется как некая вот вакуум, который проявляется в человеческой душе, в человеческом сознании, в отстраненности его от Бога, в развороте в этот мир. В этом смысле культура, она двояка, без всякого сомнения. И это надо хорошо понимать, что культура отнюдь не является чем-то таким, вот, понимаете, абсолютно добродетельным и совершенно, как бы сказать, вот, одновкусным, что это вот в себе несет только положительное и так далее. Но, тем не менее, культура появляется тогда, когда в самом человеке не хватает уже его личной духовности, личного подвига для того, чтобы вот эта связь с Богом была непрерывной. Культура, как некий, знаете, канатик, как некий такой вот лесенка спасительная, подается человеку, чтобы он за нее тоже держался. И она помогала ему в его богообщине. Потому что культура, в общем, говорит о том, что существует между человеком и Богом близкая связь. Даже если это борьба с Богом. Понимаете? Потому что это все равно связь с Богом. Даже если это борьба с ним. Даже если это протест против него. Это все равно борьба, высказанная лицом к лицу. Все равно эти отношения, которые очень близки. И вот именно напряженность этих отношений, восхищение этими отношениями, или даже борьба с ними, они все равно являются объектом культуры. Потому что культура есть отражение богочеловеческих связей. Восприятие человеком богозданного мира. Переживание человеком божественных истин. Вот в его теперешнем понимании. И посему культура является, конечно, без всякого сомнения, формой выражения устроения человеческой души. В том числе даже культура вот, Шарля Бодлера с его, скажем, стихами, которые называются «Цветы зла», «Les fleurs du mal», в которых даже есть гимн сатане. Не оправдываю вот, такого рода поэзию, но просто я говорю о том, что в этом богоборчестве Бодлера и то есть возможность увидеть реальную связь его, понимаете? Так же, как в борьбе Раскольникова, понимаете, с Богом. Я тварь дрожащая или правда, понимаете? В общем-то, описанное другим просто языком. Мы же живем в мире, который культуру отвергает. Вот. Потому что мир не борется даже с Богом. Мир совершенно к нему равнодушен. И То, что христиане отвергают культуру, как вот момент такого вот богоборчества, который видит вот эти вот цветы зла в каждой, в каждом произведении литературы, это, в общем, тоже трагический момент. Потому что христиане остаются без величайшего воспитательного инструмента. Я вот хочу вам поделиться своими мыслями, которые меня в последнее время часто посещают. Я тут обнаружил еще одни признаки кончины века, о которых Евангелие не написано. Понимаешь, что я громко об этом говорю. Но вот обратите внимание, за последние полвека вы можете меня назвать хоть одного великого композитора? За последние полвека, 50 лет после. Думайте, поэт. Великого. Великого, просто великого. Просто великого. Сейчас. Давайте думать. Я вот дальше. Художника. Вот, понимаете, великий, это великий для всех, понимаете, а не только для своего личного. Я тоже люблю очень Высоцкого, но великий назвать я не могу его. Ну, как сказать, талант. Понимаете, знаковым, но все-таки вот. Я тоже не могу. Ну нет, ну я вот просто говорю. Вот есть Рахманинов, да? Вот Рахманинов, это великий композитор. Ну никто не будет спорить. Свиридов, ну вот не знаю. По сравнению с Рахманиным, конечно, он не дотягивает. Как нельзя сравнивать? Ну как вот по моменту музыкального выражения, симфонического звучания, богатства музыки. Понятно, Свиридов хороший композитор, но вполне вот... ну да, ну вообще-то мы про Россию говорим, а про Запад-то что-нибудь там есть вообще что-нибудь? Ну-ну. Давайте, ну что-нибудь великое. Тарковский, да, вот мы можем только на киноискусство, на такое искусство, которое умирающее, оно... Живет только во времени киноискусство. Понимаете, через 5 лет Тарковский никому не будет интересен и неизвестен. Шостакович давно уже умер. Вот все, кончилось все на Шостаковиче, да на Прокофьеве. Но это все давно было-то, понимаете? Конечно. Я говорю, за последние 50 лет нет ничего. Нет ничего великого в искусстве. Вот мы назовем хоть одного художника. Но в мире, скажем, за последние 50 лет. Писатель. Да нет, вот в мире ни одного, вот их нет, вы понимаете, это же ужас, это что, о чем это говорит? А более того, мы точно можем даже предчувствовать, что их и не будет. Их и не будет уже. А может, величие откроется попозже? Ну, почему-то Лермонтов сразу написал о Пушкине, погиб поэт, невольник чести. Написал сразу. Потому что всем было очевидно, что он... Кто? Ну, не так уж и был забыт в начале века. В конце того, что было, подняли его, так сказать, на знамя, откуда нужен, политический и так далее, потом раскручивался. И Цветаева, и Мандельштам, и Ахматова никогда Пушкин не забывали. Вот. И я просто хочу... В масштабах. Ну, посмотрите, в масштабах. Каждые 10 лет рождается великий. Начиная с 19 века в России. Каждые 10 лет рождается великий писатель, поэт, композитор, художник. Да, 20 век, то же самое. Доходит до середины 20 века, все. Нет дальше, некуда двигаться. Я понимаю, что я сейчас говорю такие вещи, которым, ну, такая некая такая вот провокация определенная. Но вы подумайте, раз мир в культурном отношении, вот как я могу это себе представить, умирает. Культура в этом мире у себя поставила точку. Я могу сказать, что Шнитке поставил точку в музыке. Некуда дальше двигаться в музыке. Некуда просто. Вот закрыты пути. К Пендерецке и Шнитке. Вот точка в музыке. Сальвадор Дали поставил точку в живописи. Бродский в русской литературе, понимаете, жирную точку поставил. И все. И дальше больше уже ничего может не быть. Хотя, конечно, все в руках Божьих. Но это говорит о том, что культура, как отражение нашей реальности, как зеркало нашего бытия, вот, как зеркало нашей деградации. Вот. Она тоже, в общем, пошла на нет. Значит, это тоже, знаете, мир себя исчерпал. Значит, этому миру жить уже недолго. Это я так все представляю, как признаки второго пришествия. Да. Я говорю, за последние 50 лет, назовите великого философа. Лосев, когда он был? Хорошо, с великого западного философа. Бахтин и Лосев, все, это уже это люди, принадлежащие 19 веку практически, культуре того века или начала века. Великий? Великий. Или просто философ? Он кто, философ? Ученый, да, есть ученые, есть. Не ищите, никакой культуры не ищите. Ну, сейчас мы, я не хочу сейчас из этого... Я вижу кинематограф, вот за прошлый год Кирилл наш, который журнал открыл церковь, и он церковь, я не помню, с социальными вопросами связаны, церковь и социум или так далее. Он как раз характеризует весь советский кинематограф, весь советский период кинематографии, как пример величайших достижений. Конечно, в некой определенной области. Но ведь вопрос о том, насколько кинематограф сопричастен к культуре. Ведь культура, она определяется все-таки понятиями вечными, а не понятиями времени. Кинематограф – это явление такое очень живое. Понимаете? Тогда и театр у нас получается не культура. Театр в том числе. В общем, это культура, но все-таки в той степени культура, в которой она... Другая форма культуры. Другая форма культуры, но у нас тут хорошо, и с театром все-таки. Ну хорошо, назовите мне гениального актера за последние 50 лет. Ну такого, как Щепкин там, или, там, или как Чехов. Никита. Ну они все с Грибов-то вспомнили, когда у Гриб умер. Это все за последние 50 лет. Станицын умер в 76-м году. Сколько ему лет было? 69. Ну это он в другой культуре же принадлежал. Он в это время не родился, он не наш современник. Он говорил на другом языке. Вот. Хорошо, я ведь не ставлю такой, знаете, вот я же не теоретик. То же самое. Все, умерли все. Ну как, они умерли? Ну умер, и в Стегнифе. Ну умер, стариком. Пожалуйста, Я не прошу ведь самой соглашаться. Отнюдь нет. Я просто вас с вами делюсь своими мыслями. Я отнюдь не пытаюсь вас убедить. Мне даже нравится, что вы как бы начинаете так вот возбуждаться и отставить какие-то вещи. И для вас какие-то вещи вдруг оказываются, как же так, такого быть не может, такого быть не должно. Но, тем не менее, давайте как бы об этом порассуждаем в принципе. Вот да, есть еще новый вид искусства, который является кино. Ильич об этом говорил, что для нас самым важнейшим видом кино, искусства является кино и цирк. Вот слово «цирк» почему-то не добавляют в этой цитате. Вот. Да, кинематограф действительно в этом веке очень сильно развивается. Его перспективы нам неизвестны. И, наверное, да, действительно, я ведь не говорю, что умерли талантливые люди. Понимаете? Я ведь об этом не говорю. Талантливые люди не умерли, и они будут всегда и существовать. Я говорю о том, что культура, вот возможности культуры, как отношение, как вот некое зеркало отношения человека и Бога, они находятся вот в достаточно сильном уже умирании. И со мной можно не согласиться, я сам, мне самому эта мысль неприятна, что культура находится в таком состоянии. Но для меня становится понятно, что это один из признаков умирания мира, его старения, его бесполезности. Его невозможности потом быть плодоносящим и творческим. Потому что культура, в которой мы сейчас начинаем жить, мы уже давно живем, это культура потребления, которая выражена в такой политике, как глобализация. Вот. И тем важнее становится опасность для христиан оказаться вне культуры. Вне культуры. В том числе вне культуры кинематографа, если это замечательный, хороший кинематограф. Кстати, советский кинематограф, кстати, я не могу не согласиться, действительно, совершенно удивительный и уникальный в своем явлении. Вот. Поэтому для нас, мне кажется, вот сейчас современных людей живущих, культура как таковая, является совершенно незаменимым инструментом воспитания в детях чувств. правильного устроения души. А правильное устроение души – это вот как раз вот ступенька к аскетике. Ступенька к аскетике. Возможность потом понять и наложить на правильно устроенную душу вот все те духовные истины, о которых говорится в аскетической литературе. Потому что мы лишены уже той культуры быта и бытия, которая не нуждалась в специальном аскетическом воспитании. Потому что вся жизнь была устроена аскетически. А сейчас мы в этом очень нуждаемся. Потому что, я об этом уже говорил, мир постмодерна, то есть мир, в котором культура бытия, культура быть превратилась в культуру иметь, он ведь говорит с нами на тех же самых словах. Теми же самыми словами. И с нашими детьми говорит теми же самыми словами. Только вкладывает в них совершенно подмененное свое содержание. Свобода слова, свобода совести, свобода печати, свобода нетрадиционных меньшинств. Понимаете? А все ведь это обозначает слово «свобода». Вот. Слово «любовь» то же самое, слово «красота» то же самое. Вы знаете, как вот, на каких-то конкурсах красоты «Мисс какая» там вывешивается плакат «Красота спасет». Это не с ничего, это не, я не придумываю, это так и есть на самом деле. То есть, по крайней мере, такой случай был. Вот. Говорят, не те же слова. Красота, свобода, любовь, совесть, терпимость, благотворительность. Все эти слова, в общем-то, из нашего аскетического языка, из христианского языка. Вот. Мужество, бесстрашие, понимаете, все. А мир современный, мир постмодерный, мир внекультурный, который только культуру отбросов может по-настоящему формировать, потому что культура потребления, она неминуемо рождает культуру отбросов. Вот. Он, человек ставит в позицию субкультуры, культура андеграунда. Вот это развивается, вот это дает вас вот, поп-культуры, вот, который вот, в культурном смысле является китчем, извращением и тем, что истинная культура отвергает. Поэтому культура, конечно, в человеке воспитывает брезгливость к пошлости, благородство чувств. А следующим этапом, вот, который идет, вот сейчас культура, после смерти культуры, вот такой, после перестания развития, будет уничтожение. Обязательно к этому придет мир вот, современный, который будет культуру теперь уничтожать, потому что она мешает потреблять. Культура и цивилизация всегда стоят в противоречии друг другу. И поэтому для нас, христиан, сохранить культуру, быть культурными, воспитать своих детей в культуре, является, может быть, одной из самых-самых главных задач. Что происходит с нами сейчас, с современными людьми? Открываются храмы. Вот. Но в этих храмах надо писать новые иконы. В этих храмах надо петь хору. В этих храмах мы, новые христиане, должны вот принести или перенести или каким-то образом вот, возродить церковную культуру. А что же происходит ужасного с нами сейчас? Вот заметьте, пишутся новые иконы. Особенно вызывают у меня, простите, я, вот, может быть, это кого-то, ну, это вполне может быть моим личным, вот, кому-то а кого-то, может, это даже покоробит, я заранее прошу прощения. Я не могу смотреть на новописанные иконы царства Небесного. Вот не могу. Во мне все вызывает страшный протест. Я на красном, на зеленом, когда это не иконы, это какие-то живописные, вот, слащавенькие портретики. Понимаете? Вот, совершенно вот лишенные какого-то вообще иконописного изображения. Вот, ходят с огромными этими иконами люди, на которых царевич изображен вот в виде такого фотографического мальчика. Но там нет ничего иконописного, даже живописного нет. Это китч, это ужас. Но этими иконами наполняют церковные лавки, их печатают в большом количестве. Много-много того, что... И не только эти. Икона Блаженной Матроны. Ну как можно изображать человека с закрытыми глазами на иконе? Это просто для иконописца прошлого века было бы невозможно. Ну да, она была, конечно, в жизни слепа. Но она лучше всех нас видела. Она была самой, что ни на есть, зрячей. Как можно изображать слепоту на иконе святого, зрячего человека, который действительно зрит? Понимаете? Слава Богу, понимаете? Но ведь это же о чем говорит? О чем говорит? О неспособности нас сейчас создать новую икону. Икону, принадлежащую нашему времени. Потому что либо все с удовольствием копируют иконы 15-16 века, и тогда вот составляют иконостасы неподходящие, не как храму, скажем, 19 века, открывается храм 19 века, там активный батюшка пишет иконостас в стиле 16. Понимаете? А хор поет протестное пение в стиле, там, не знаю, еще неизвестно чего. Полное смешение стилей, полная невозможность воспринять. От чего это происходит? Ну, от того, что мы люди некультурные. Понимаете? Только от этого. Потому что не дотягиваем мы до церковной культуры, не дотягиваем. Именно вот это рождает такие жуткие явления, как иеромонах Роман, понимаете, который штампует свои кассеты, понимаете, ну, Битлз меньше выпустил в свое время, по-моему, песен, чем иеромонах Роман за это время написал. Вот. И с прелесть совершенно поет иеромонах задушевным, лиричным голосом, трогающим сердца молодых девушек, понимаете, слезливые песнопения. О том, как им монахам тяжело там молиться в монастыре, или там как грустный глаз шесты, или там ты не пой соловей возле кельи моей. Вот. Ну это же жутко, а мы же к этому привыкли. Мы думаем, что это-то хорошо. Это то, что нам надо. Ведь мы же не можем слушать Высоцкого, Акуджаву, там это же все так. Нам хочется чем-нибудь такого задушевного. А? И Бичевский. Ужас. Кошмар. Опять-таки, я не хочу ни на кого свое мнение выражать, я просто, так сказать, передаю свои собственные ощущения. Да-да, простите. Увы, так оно и есть, к сожалению. Вы проходили что-то спросить? Да. Ага. Не слышу, громче говорите. Да нет, конечно, я с вами согласен. Я не возражаю. Нет, я как раз хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли. Я не в тем. Да ладно, ну давайте сейчас. Простите, я вот... Да, давайте мы не будем сейчас дискуссию упираться. Я с вами соглашусь сейчас и хотел бы сразу оговориться, что когда я говорю об этих вещах, я говорю о них не с точки зрения их отвержения и уничтожения, а с точки зрения констатации того, чем мы сейчас живем и чем мы сейчас питаемся, что сейчас согревает наши души. И понятно, что затребованность Бичевской или там эрмонохиромании – это потребность нашей души. И на это наша душа сейчас отвечает. И действительно находит в этих и словах, и в Жанне Бичевской многие люди находят и поддержку своей вере, и реализацию своей эмоциональной сферы. Я абсолютно это понимаю и принимаю. Я просто говорю о том, что, в общем-то, для нас, для всех, это некая констатация нашего теперешнего уровня. И, конечно, это есть, и это есть, потому что на это есть произволение Божие, на это есть, и этим действительно многие люди сейчас имеют возможность через это хоть каким-то образом воцерковиться. Абсолютно с этим согласен, в том числе и с вами. Вот. Я просто хочу сказать, что для каждого из нас, вот, для каждого из нас, если не исключаю, скажем, знаменное пение уже вещь практически недоступная. Понимаете? Это значит, что мы не можем выслушать литургию, то есть присутствие знаменного пения, абсолютно погрузившись в молитву, мы начинаем скучать через какое-то очень быстрое время. Хотя нам, конечно, это может как-то в какой-то момент понравиться. Мы устаем от настоящего. Беда еще и потому, что мы не можем читать святых отцов. Вы понимаете? Мы начинаем читать святых отцов, и мы засыпаем после двух страниц. Ну, после трех. Ну, много вы прочли Иоанна Златоуста. А? Что? Ну, слава Богу, есть люди, которые могут так читать. Я говорю сейчас... Ну, не говорю... Сейчас это все об этом скажет. Я ведь не хочу сказать... Я же могу только порадоваться, что среди нас есть люди, которые читают святых отцов и готовы воспринять. Я говорю, а вот в нашей общей массе, поэтому мы все читаем сейчас, что, Кураева. Вот. Почему? Потому что это легко и полемично. Нам важна информация, мы приучены новости слушать, понимаете? Во всякой информации должна быть полемика и желание с этим поспорить или удивиться. Нас что-то должно удивить. Вот. А святоотеческая литература, она очень высоком культурном, в том числе, уровне написана. И там тяжело эти вещи воспринимать вот так глубоко и этим жить. Потому что литература духовная, святоотеческая, она предполагает не прочтение, не информативность, не возможность, ага, во какая мысль, во какое слово, ну-ка я этим блесну потом, понимаете? Ну-ка я это потом употреблю. Вот даже в Патрике есть одно такое замечательное поучение, как к одному старцу просился человек на беседу, а старец его не принял. Тот сидел день, два, три, сидел, его старец не принимает. Послушайте, спрашивает, отче, этот человек прошел такой долгий путь. Он так стремится у тебя с тобой побеседовать о духовной жизни. Почему ты его не принимаешь? А старец говорит, этот человек торговец. То есть в этом смысле, он приходится ему побеседовать, чтобы потом этими вещами поторговать. А вот не старец сказал. Вот. А вот, понимаете, вот. И вот такое отношение у нас есть. То, что вы сейчас сказали про кассеты, записанные псалтирью или акафистом, это просто какой-то караул, понимаете? Это просто вот такое искажение нашего сознания. Ну как это можно вот на записях молиться? Ну что ж, у тебя нет книги. У тебя это услаждение непонятно чем. Чужим услаждением. Ведь это же молитва. Как вот можно включить акафист и слушать? Ну хорошо, мы говорим, вот есть литургия Чайковская, есть, да, Рахманинская, стеночная бдение, очень красиво. Понятно, да. Но тем не менее, вот я сейчас говорю не об этом, я говорю о том, что есть начитанные на кассеты псалтирь вся, правила, акафисты всевозможные, красивым голосом, а? Канонов. Зачем? Ну зачем? Ну почему это вдруг появляется и пользуется таким спросом, популярностью? Продается церковным, это еще один показатель того, что мы все время ищем какую-то подмену, какого-то ненастоящего. какого-то вот чего-то, но не своего, понимаете? Простите, пожалуйста. Ну, в общем, конечно, скажем, аскетическая литература была, конечно, в общем, не всеми читаемой. В основном люди читали «Жития святых». Об этом мы уже говорили сегодня, по-моему, не помню, говорили, да? Вот. Ну, Иоанн Златоуст был очень популярен. Он всегда был очень-очень популярен как чтение. Вы знаете, я говорю о возможности, о нашей... Я думаю, что Иоанна Златоуста читать услаждение, понимаете? Услаждение. Письма к Олимпиаде. Читали? Почитали. Это наша вот непривычка к духовному чтению. Что, я говорю, что она лежит вообще в области нашей культуры. Если мы с удовольствием вообще читаем, то я думаю, и Златоуст, в общем, доступен для каждого человека. Если верхом литературы для человека служит Борис Акунин, понимаете, вот, то, конечно, Златоуста читать тяжело. Борис Акунин – это зеркало русской деградации. Битлз и Бичевская – это небо и земля. Нет, ну я условно говорю, от Битлз и через Бичевскую… То есть все ниже и не… Нет, небо – это все-таки Битлз. В сравнении с Бичевской. Но Битлз – это совершенно… В сравнении с Бичевской – все-таки Битлз, конечно. Бичевская совершенно нет. А вот Бичевская все-таки правила какие-то духовные, там есть какие-то истоки, там, Ну, вот я так думаю, что вот если с точки зрения каких-то вещей, то Бичевская, да, Битлз, ну, никак. Я понимаю, это чисто светское. Абсолютно, даже не очень светское. Даже не очень светское. А вот Бичевская, слова, да, слова там разные. И музыка тоже. Вот не будем сейчас об этом, мы сейчас уходим от темы немножечко, понимаете, сейчас будем говорить, кому нравится Битлз, а кому Роллинг Стоунс, понимаете, а кому Бичевская, а кому там Эрвинах Роман. Это не предмет нашего разговора. Вы хотели спросить? Ой, давайте мы об этом действительно поговорим в следующий раз, и это не действительно. А вот можно вопрос по танцу? Можно. Какой у нас русский национальный танец? Храм, вот, наверное. Танец. Ну понятно, что это может быть языческий круг, да, да. Конечно, да. А вот русский танец? Не знаю. Нет, но дело в том, что всякий танец, простите меня, сопряжен изначально с танцем культовым, в том числе и хоровод, и всякий другой танец. И все танцы выросли, простите меня, из неких мистерий. Тут нет ничего такого, что в русском хороводе не соответствовало бы любому другому танцу, другой культуре, не выросшей из язычества. Но русский хоровод в свое время от этого уже давно ушел. И что? Кадриль, пожалуйста. Кадриль. Кадриль. Ну, наверное, кадриль, конечно, это западный. Да, ну хорошо, ну вот дальше-то, к чему мы это спрашиваем? Культура у нас может через это как-то через... Культура у нас пойдет, если пойдет, то только через одно. Понимаете, тут обратный ход может пойти, через связь с Богом. Понимаете, культура, она рождается или исчезает. Как связь с Богом, как отражение отношений человека и Бога, я сейчас сказал. Уже об этом уже говорил. И поэтому вопрос нашей культуры или нашего, как бы сказать, выкультуривания или противостояния глобализации, там, или чему хотите, это, во-первых, наполнение культуры, во-вторых, продолжение церковной культуры, как-то, то есть мы должны, христиане, прежде всего сейчас, быть способными хотя бы, не то чтобы хотя бы, а воссоздать и продолжить нашу культуру христианскую. Понимаете? Возможно, конечно, поскольку церковь жива. Насколько возможно, значит, мы должны. Понимаете? Я ведь в качестве абсурда это сказал. Вы же понимаете, что я когда говорю о своем, о своих признаках последних времен, я же, вы же простите, но в каждой шутке есть доля шутки, вы же понимаете. Вот. Но тем не менее, это для меня ну, некий такой интерес, ну как, собственность, понимаете, собственный взгляд такой, я же... Надули, ну вот. Я же потом с вами никогда не смогу, так сказать, если я вас не буду немножко провоцировать на эти вещи, то у нас ничего интересного не получится. Пожалуйста. У нас мы так сейчас договоримся, я не смогу вам сказать много того, что хотел. Вчера возможно. Да? Совместимо очень. Красота и аскетика. Очень совместимо. Аскетика это, как бы сказать, доведение человека до истинной красоты. Вот. Если душевность это некие начатки, это только некая форма образующей вещи с точки зрения красоты, то аскетика это доведение человека до совершенства в смысле красоты. Ну, до абсолютно, до возможного абсолютно. Абсолютно только будет. Ну да, но в человеке это может быть только идеальным отражением этого абсолюта. Вот этой абсолютной красоты. Вот можно так сказать. Ох. Так, поскольку мы заканчиваем, чтоб я, так сказать, знал, куда мне и сколько двигаться. Есть еще пол? Значит, у меня свои 20 минут. Хорошо, 20 минут у меня еще есть, это хорошо. Давайте мы продолжим. Вот. И мы сейчас находимся в такой ситуации, когда отсутствие, в том числе и культуры нашей, или искаженное ее понимание в нашем воспитании делает, в деле нашего воспитания, тоже производит некие искажения. Вот. Не будем употреблять слово прелесть, будем говорить об искажении. Вот. И очень много происходит таких вещей, которые вошли в наше сознание как подмена, но нами так не воспринимаются. Вот я как раз об этих вещах хотел еще сказать несколько слов, может быть, я успею. А если нет, мы немножко задержимся. У вас это последняя лекция или еще есть? Еще. Да? Ну, если не успею, на следующий раз продолжим. Имитация православного поведения. Вот я так назвал одну из проблем. Об этом мы уже начали разговор. Смотрите, вот ребенок воспитывается вот в той семье, которую я уже описал. Семья, которая отвергла культуру, которая отвергла социум, и связи дружеские с людьми, живет в неком своем новом мире, с новыми отношениями, с новыми друзьями и в неком новом социуме. Вот. В такой семье рождается ребенок. И вот я говорю, что вот отсутствие настоящей культуры, в том числе, и опыта духовной жизни, заставляет родителей формировать в ребенке некоторые вещи, которые становятся для него невыполнимыми. И ребенок имитирует поведение своих родителей. Многие родители, не понимая, что такое хорошо и плохо в духовном смысле, воспитывают своих детей, исходя из очень высоких образцов духовности. Ну, например, начинают приучать ребенка к посту с 3 лет. С 7 лет, как только ребенок начинает уметь читать, ребенок начинает читать полные утренние и вечерние правила. Ну, это очень довольно распространенное явление. Я ведь не говорю о том, что знаю. Вы так удивленно киваете. Вот так, такое, к сожалению, происходит. Очень даже много. Я как... Ну, об этом надо подумать и поговорить. Но тем не менее, родители считают, что чем больше, тем лучше. Ведь ребенок в младшем возрасте, он очень восприимчивый в раннем детском возрасте. Он копирует поведение родителей. И когда родители видят ребенка в храме, который складывает ручки, встает на коленочки, крестится, все умиляются до беспредела. Вот. Ребеночек причащается и тогда думает, вот есть у меня теперь возможность, я был плохой. Я был безбожник, я вот столько нагрешил в своей жизни, только сейчас я понимаю, но своего-то сына или свою-то дочку, своих детишек, я уж воспитаю как следует, я уж постараюсь этому ребеночку его отградить от всего, чего ему не надо, и сделать его таким, каким надо. И вот поэтому образ воспитания ребенка, это вот, ну как там, святых воспитывали? Какие были святые в детстве? А никому не известно. Вы понимаете, какая беда? А? Ну, только вот исключительно очень мало известно, какими были святые. А вообще-то детство святого описывается крайне скупо или в основном в таких, знаете, иконописных таких вот мазках общих. Святой в детстве. Он с детьми не играл. Вел благочестивый образ жизни, молился все время, избегал шумных игр и драк. Понимаете, вот такой вот образ святого, который вот был уже с детства, потом преподобному Сергию, вот в таком совершенно особом посвящении Богу. И вот как нам тоже бы хотелось, чтобы наши дети вот такими вырастали. На самом деле о детстве святых ничего не известно по одной простой причине. Люди, описывающие жизнь святых, встречались с ними уже как их ученики у старцев. И об их детстве ничего не было известно. Как нам ничего не известно о жизни Господа нашего Иисуса Христа до него сделать. Вот вы перейдете. Моисей Мурин, например, он же разбойником был. Ну, в детстве. Вот с 10 до 12. Или в 3. Ну, не с 10 до 12. Царевич Дмитрий Убиезный. Да. Царевич Алексей. Да, но я говорю о том, что вот сейчас мы, ну в основном вот из всех вот святых мы встречаем их уже в состоянии зрелости и подвига. А если какие-то жития описывают жизнь святого, то они в основном часто повторяют одно другое. Это не значит, что они лгут. Это значит, что есть некая иконописная традиция. Знаете, как икону пишут. Вот образ преподобного должен писаться так. Вот так, так и так, такая-то борода, такой-то клобок и так далее и тому подобное. То есть они в каком-то смысле пишутся по одной иконописной традиции. Жития, между прочим, имеют в географии тоже определенный канон написания. И в этом нет ничего странного. Вот. Но я ведь не к тому говорю, что знаем либо или не знаем, но на самом деле, если у нас есть возможность поучиться жизни святого в детстве, это великое счастье. Потому что оказывается, что все святые в детстве были абсолютно разными. Абсолютно разными. Вот. И кто-то был таким, а кто-то был таким. И все они не похожи, как все дети, были друг на друга. Вот. И если бы это было вот так вот воспринято многими родителями, многих вещей можно было бы избежать. Но детям родители сразу ставят планку завышенную, через которую дети перепрыгнуть не могут. А родители от них постоянно ждут того, чтобы дети выполняли те указания методические святости, которые вот родители читают по житиям святых. И здесь получается очень серьезная опасность. Дети начинают имитировать поведение православного человека. То есть они начинают стремиться показать себя такими, какими их хотят видеть родители. Но по сути своей они остаются на том самом уровне, на котором они остаются, не сформировавшиеся. Очень опасное явление. Потому что, когда дети вырастают, они абсолютно перестают поститься, молиться, ходить в храм и вообще что-то из себя православное делать. Или начинают жить двойную жизнь, как это сейчас происходит в православной гимназии. Вот, чему я очень часто, к сожалению, свидетель. Вот. Когда вот, имитация православного поведения, вот, в православную школу ходим, вот, но с собой приносим такое в эту школу, что упаси Господь. Или выходим из этой школы и идем туда, не знаю куда, и смотрим, что не знаем, что, понимаете? Вот. А родители при этом дома они приходят, дети не читают кафизму, вот. Дети, изнывая эту кафизму, с ними прочитывают, ну, бывает это случай очень часто. И вот постоянно имитируют то, что с полным уже подростковым возрасте отвращением и ненавистью к молитве, к храму, к пустыне. Вот. Именно потому, что у родителей не сформировалось правильное понятие того, что вот сейчас ребенку нужно. Что он может и чего он не может. Что дети должны бегать, играть, веселиться. Иногда даже драться должны. Просто надо вовремя это пресечь и научить их правильным отношениям. А не вкладывать в них какие-то вот такие высокие схемы, к которым они не готовы. И из этой проблемы имитации православного поведения возникает другая проблема. Имитация духовной жизни. Она сразу вслед за этим идет. Медитацию духовной жизни. что это такое? Ну вот, младенцев не исповедуют в церкви. Почему? А? Ну и что? Ничего, дети младенцев до 7 лет вообще ничего плохого не делают, да? Нет, просто не соображаешь. А? Он может осознать. Он может осознать и понимает, когда ты уже может осознать. То есть, если не сможет осознать, ребенка иначе нельзя воспитать до 7 лет, в принципе. А? Нет. Я думаю, знаете почему? Ребенок не способен к самостоятельному исправлению. Понимаете? К самостоятельному исправлению. Исповедь – это тайна. Вот. А в исповеди священник подает человеку духовное наставление, а Бог подает помощь в борьбе с грехом. Так вот, ребенок маленький, младенец, он не способен к самостоятельному преодолению греха. И поэтому детей не исповедуют в церкви, чтобы не подменять таинство, чтобы не было имитации духовной жизни. Ребенка, простите меня за такое слово, исповедуют его родители. Они являются духовными его наставниками, духовниками, если хотите так грубо говоря. Они его исповедуют. Они его вразумляют, они его духовно наставляют, и они следят за его исправлением. Потому что сам ребенок себя исправить не может. Ему нужна помощь родителей. А исповедь лишает родителей такого замечательного инструмента, как воспитание, младенческая исповедь. Но именно-то и поэтому очень многие родители стремятся как можно раньше начать исповедовать своих детей. Когда дети, вот как только они могут уже что-то о себе сказать. И сразу, раз, батюшки на исповедь. И как все тоже умиряются. Идет ребенок, и крючки сложены. Ну, батюшка, и петрохильная ложа, а вот. И родители все. Вот. А что же происходит? Происходит, что ребенок совершенно не понимает, что с ним, что происходит. А еще бывает так, что родители ребеночку напишут на записочке. Вот. Дрался, не слушался. Кусал, да, и так далее. И ребеночек, кстати, записочек от родителей, подходит к батюшке, эту записочку рвет, потому что он батюшек, на их будет там 150 человек стоит, он не может всем внимания уделить. И родители считают, что ребенку простились грехи. А теперь с родителями. Чего их с них спрашивают? Никакой ответственности. Как хорошо. Все происходит замечательно. Ребенку прощаются грехи, и он духовно растет. Вот. И происходит такая имитация духовной жизни. Ребенок с самого младенческого возраста понимает, что есть такая вещь, как исповедь, очень удобная, на которой можно чего-нибудь рассказать, а потом жить как прежде, спокойно своей обычной жизнью. И как это удобно, когда ты пишешь записочку, подаешь, ее раз-раз-раз, а ты идешь дальше совершенно свободно, причащаешься, а потом опять. Происходит подмена, имитация духовной жизни. А несчастные родители этому радуются, потому что думают, что духовная жизнь у ребенка началась. Он уже сам с 5 лет исповедуется. Вот. Ходит к батюшке на исповедь. Страшная вещь. Духовная жизнь начинается тогда, когда мы начинаем бороться за грехом. Духовная жизнь – это борьба с грехом. У ребенка она начинается уже сразу. Она есть у него, духовная жизнь. Только она идет в неразрывной связи с духовной жизнью его родителей. Понимаете? И даже когда ребенок в 7 лет начинает исповедоваться, все равно роль родителей здесь огромная. Больше, чем роль священника, в общем-то, в его духовном наставлении. И поэтому здесь еще одна есть такая вещь. Ребенку нужен духовный отец. Вот как хорошо найти ребеночку в 7-8 лет духовника. Батюшку, который бы взял на себя все наши тяжелые родительские обязанности, воспитывать ребенка, наставлять его, как-то так спихнуть. И пусть он, значит, им занимается. А я буду подходить к батюшке. Батюшка, а он вам про это сказал? Батюшка, а вы скажите ему, что вчера, чтоб он то-то. Вот. Я хочу сказать, что у детей не может быть духовного. Не может быть, ну кроме каких-то исключительных случаев, конечно. У ребенка нет духовника. Может духовник в это время быть у семьи. Но, к сожалению, родители часто так поступают, что они вот, хотят, чтобы ребенок исповедовался у другого батюшки. Понимаете? понимать, почему друг друга. И происходит тоже очень большая проблема. Ребенок, во-первых, не может сформулировать очень многих вещей в своей духовной жизни. Себя понять ему очень тяжело. И родители, которые перестают с ребенком разговаривать на серьезные темы, на задушевные темы, когда теряется вот этот вот момент доверчивого разговора, в котором очень многие вещи родители неправильно объясняются, осознаются, теряют просто своего ребенка на глазах. Потому что бывает так, что потом возникает удивительная проблема. А ребенок начинает не слушаться родителей, потому что ему духовник благословляет совсем другие вещи. Родитель говорит, а вот так-то пустота. Говорит, а мне батюшка. Вот такие вещи происходят очень часто. Вот. И происходит так, что у ребенка формируется такое понятие, что духовник – это вот некий инструмент его ухода от чего-то и его безответственности, потому что исповедь тоже она идет, так сказать, по заколдованному кругу, а родители не имеют никакого влияния на своего ребенка. Вот. Это проблема такая вот тоже, исходящая из имитации сначала православного поведения, а потом из имитации духовной жизни. В этом потом будет имитация молитвы и так далее и тому подобное. Вот. Следующее о чем? А, не слышу. Пожалуйста. Вы знаете, мы, к сожалению, живем в такое время, когда я вообще-то боюсь даже как-то это комментировать. У нас исчез этот институт крестных. Да, нет, это правильно вы сказали, и проблема величайшая. Вот с крестными это просто катастрофа, потому что все как бы имеют крестных. Но кто такие крестные? Какая их область вхождения в жизнь семьи, в духовную жизнь ребенка, понимаете? Каким должен быть крестным? Не знает никто. И я к величайшему стыду своему тоже не смогу вам ничего сказать, потому что для меня самого это постоянный вопрос. Да, и я все время тоже думаю, как вот, вот что, что тут? Я сам ведь тоже крестным кому-то являюсь, и очень даже многому, к сожалению, для себя сейчас осознавая большому количеству людей. Вот. И вот в таком, конечно, недоумении. Да. Я думаю, что здесь надо просто вместе с ребенком помолиться с ним кратким правилом. Всей семьей прочистим, там, ветре молитву для маленького ребенка, Отче наш, Богородице Девы радуйся, ангелу-хранителю, кресту, перекрестить этого ребеночка в кроватке, почитать ему на ночь что-нибудь, Евангелие, например, или сказку, или даже жития святых. Ну как жития святых? В таком размере. Он уснет, а потом родители встают и молятся. Я думаю, что так. А как по-другому? Вот, иначе просто не бывает. Потому что ребенку надо уделять столько времени, сколько ему нужно. В это время, правда, дети уже могут начинать молиться сами. И у многих детей возникает даже потребность вот немножечко от родителей отойти. Я сам помогу. Но здесь просто важен момент такого, какого-то и доверия, с одной стороны, и внимания к этому. Вот. Потому что если ваш ребенок приучен к такой молитве, и он действительно молится, а не шу-шу-шу-шу-шу, скорее раз, вот. Или детектив читает, то тогда да. Если нет, то все-таки давай вместе помолимся хоть немножко. Это... Да может. Но это вещи, они же живые, понимаете? Ведь на каждый случай не скажешь, так сказать, указ. Ведь живые люди, живая вера, духовная жизнь, если она есть, настоящая, вот не должно таких вопросов возникать. Они как-то естественно просто решаются. Вот. Следующее, о чем я хочу сказать, это мы живем в таком мире, который, конечно, очень страшный сам по себе. И, в общем, нас каждый день пугает. И он даже сознательно нас этот мир там пугает. Мы так пугаемся всего, что наших детей тоже, в общем, немножечко запугивают. Вот с самого начала мы приучаем детей чего-то бояться. Ну, вот. И сами все, в общем, немножечко напуганы. Вот. Сами собой напуганы, масонами напуганы обновленцами, а кто-то напуган, наоборот, фундаменталистами, понимаете? Кто-то себя антисемитами, а кто-то сионистами. И вот этот мир постоянного пугания друг друга. Вот. Одни все время пугают друг друга другими. И вот в этот храм не ходи, там батюшка не такой. Вот. У этого батюшки не исповедуйся. Вот с этим это не то, этого не делай. Вот мы воспитываем наших детей в каком-то страхе очень часто. Мы их пугаем часто, к сожалению, Богом. Вот. Наказали. Да ребенок, в общем, это не осознавается. Ведь наказание, нам взрослым понятно, что наказание – это милость Божия. Понимаете, что когда Бог наказывает, значит, мы сыны. И этим не, ну, как бы, так понятно, что это проявление милости Божией к человеку. Наказание – значит, научение. Значит, человека спасают через это. А ребенок этого не понимает. Потому что для ребенка всякое наказание, если мы, родители, наказываем, еще неправильно, вот, наказываем жестоко, оно сопряжено со страхом и ужасом, и с желанием от этого спрятаться или уйти, или обмануть. А сначала страх. Страх Божий – это не страх, это другой страх. Вот. Там же есть ступеньки. Есть, мы об этом будем позже говорить, когда будем о Папе Дорофее говорить. Вот я просто говорю о не о страхе Божьем сейчас, а о страхе мира сего. Мы в этом мире как бы вот ставим себя в положение, что мы кругом окружены врагами. Вот, этот мир, он действительно агрессивный. Вот он действительно отвратительный и, в общем, так пугающий. Но вот стоит ли его бояться, этот мир? Понимаете? Ведь как... Разумных пределах, да. Ведь апостол Иоанн Богослов такой, боящийся несовершенно любви. Любовь изгоняет всякий страх. И если мы будем, как бы сказать, детей наших вот в этом смысле воспитывать, в том, что надо бояться там еще чего-то, мы в любовь в них не воспитаем, а только ненависть. Страх, он рождает ненависть. Вот. И в этом смысле вот даже вот разговоры такие вот популярные в последнее время, вот я тоже их сегодня заводил, эсхатологические. А, страшно, о втором пришествии, о кончине века, вот мы сегодня об этом поговорили, но тоже вот мы же всем этом говорим как о пришествии Антихриста. Так ведь? Но никогда не говорим как о пришествии Христа. Ведь кончина века – это второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И сознание Церкви, в принципе, оно таково, как Священное Писание заканчивается. «Ей гряди, Господи Иисусе». И вообще-то христиане во втором пришествии ждут Христа, а не Антихриста. И это очень важно понять, потому что первые христиане, они даже молились на своих литургиях, да приедет образ мира сего. То есть они молили Бога о приближении кончины века, чтобы Христос поскорее пришел, потому что они ждали Христа, а антихриста они не боялись. Потому что антихристов было много. Каждый новый римский император с гонениями, он был антихрист для христиан. Собственно говоря, и для нас то же самое. Но просто как бы сознание наше поменялось немножечко. Мы забываем, что мы живем во время, каждое время, когда мы живем, это, в общем, время-то антихристово. Что вы не думаете, что когда антихрист придет, будет страшнее, чем сейчас. Хуже, чем сейчас, жестче, чем сейчас, соблазнительнее, чем сейчас. Это время, оно всякий раз наступает. Много антихристов, пишет Иоанн Богослов, в мире. Много этих духов лжи. Они все присутствуют. Они не персонифицированы, простите, это уж не выговорил это слово, до сих пор в некой личности. Но ведь это ничего не значит. Принять или не принять эту печать, или поклониться духу этого времени, во всяком времени, это всякое время, оно последнее. И во всяком времени мы ждем пришествия Христова. Но мы не должны этого бояться. Мы должны это уметь побеждать. И вот этому мы должны своих детей учить. Еще один момент. В святоотеческие времена была такая, как бы сказать, вот форма церковного общения. А в главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. А в тот период в церкви было огромное количество всевозможных практик, традиций, календарных проблем в том числе, вот кто-то Пасху праздновал вместе с иудеями, кто-то Пасху праздновал, как римская церковь. Прям все последователи Иоанна Богослова праздновали Пасху, как иудеи 14-го Ниссана. Все последователи апостола Петра, вот так, как мы сейчас празднуем. Понимаете? Масса была вещей, не совпадающих. Масса была вещей, которые вот в разной церкви были по-разному. Но вот этот принцип соблюдался в единстве церкви. В главном единстве, во второстепенном свобода и во всем любовь. Вот мы вот это чувство единства, к сожалению, лишены. Как только что-то происходит, как нам кажется, не то, вот такие происходят странные колебания людей. Вот такое сознание, вот действительно вот искаженное, запуганное. Вот когда вот, знаете, я вижу такое объявление. Состоится молебен против ИНН. Молебен, но против. Ни к кому, ни о чем, а против. Вот это вызывает, конечно, страшную язвию. Хотя, конечно, против ИНН, наверное, надо как-то выступать и говорить, что это плохо. Но все проблемы с этим Священный Синод как бы высветил. Вот. Но молебен против. Это страх людей перед цифрой, перед знаком, перед буквой. И совершенная вот, не любовь при этом. Ах ты такой, ах ты за это, ах ты вот так к этому относишься. Ты не член церкви. Или я из этой церкви сейчас буду уходить, потому что она вся извращена. Я читал у такого очень популярного человека сейчас, архимандрита Авросия Юрасова, такие совершенно чудовищные вещи. Там написано, там вопрос какой-то, что делать, если священник-новостильник служил в храме? Ответ. Покропите святой водой. Понимаете? Ну, как собака, понимаете? Приехал священник из Греции, предположим. Тебя в храме послужил? Ну, конечно, вот он вообще не сексом. Ну, как после собаки надо храм осветить. Вот такой собак. Новостильник значит чужой. Вот, раз вот церковь по новому стилю, слушай, все, это уже не церковь, там уже не люди, там уже неизвестно, хотя это каноническое общение. Вот, вот ну, вот я это... Православный? Не православный. Вот у меня сейчас жило, приходят три священника из Болгарии, один архимандрит, два священника. Они новостильники. Ну, у них церковь пришла на новый стиль в 65-м году. Вот они в общении. А те, кто там раскольники, они как раз по старому стилю служат, раскольники в Болгарии. Такая есть там часть, которая от греческих старостильников получила какую-то там иерархию. Вот они как раз раскольники, они вне церкви находятся. А эти как раз наоборот, в нашем полном общении, замечательные люди. Но только по новому стилю. Ну, нехорошо новый стиль. Ну, действительно, это некая редукция, конечно, церковного сознания новый стиль. Что делать? Плохо новый стиль. Но благодать Духа Святого есть, полнота духовной жизни остается. Может быть, если мы будем так понемножку запускать эти новые деньги, в конечном итоге вообще отойдет. Ну, пока у нас полнота. Какой у нас план, скажи? Вот так, вот тут. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Нет, я... Нет. Что план какой у нас? План чего, простите? Ну, вот сражение. Сражение с кем? Нет, я, знаете, я тут Карташова прочитал. Создание Святой Руси. Да-да. У нее там есть такой момент, он говорит, вспоминает, что в прошлом веке было такое социальное богословие или христианское христианское богословие с таким акцентом на общество, да, на социологию. Вот. Он предлагает выкрыть, обновить и так далее. Некое оружие, в смысле предмет какой-то специфический, где бы вот эти вот, чтобы вы начали структуры, которые переходят потом в аскетику, чтобы вот какой-то ударный предмет, чтобы как, да? То без дороги разглядейство. Вот такой план у вас есть? Чего-то нового нет, кроме аскетики ничего. Я закончу сейчас свою мысль, а потом вы задаете вопрос, если будет такое время. И вот, уже не задерживаясь больше на теме того, как мы всего и друг друга боимся, я думаю, что это все-таки есть такая некая болезнь у нас, вот, сказать, что рождает это. Это делает ребенка невозможным к дружбе. К дружбе. Но мы все время ребенка от чего-то ограждаем. Мы ему говорим, нельзя дружить с этим. Нельзя ходить на улицу и дружить с этим. Вот. В этой школе вот с этим не дружи. С этим не дружи. На улице все плохо, там плохой или я не дружи. Надо куда-то ребенка устроить, где бы ему можно было с кем-то дружить. Мы устроим ребенка в православную гимназию, и тут находятся люди, с которыми ни в коем случае дружить нельзя. И круг замыкается. Ребенка все время приучают с кем-то не дружить, кого-то бояться, от кого-то уходить. Очень большая проблема для православного ребенка. Она идет от нашей боязни, конечно. Мы боимся за ребенка. Но тем не менее в этой боязни мы лишаем самого ребенка возможности реализации своих чувств, своих эмоций, своей дружбы и своей оценки мира, что хорошо, что плохо. Где возможность верности и предательства. Да. К чему приводит это? Потому что дети православные – трусы. Дети православные воруют. Дети православные ругаются матом. Дети православные при первой же возможности начинают дружить с тем, с кем ни в коем случае дружить нельзя. Потому что они тут же увлекаются любым, знаете, вот самым крысоловом, который там над уточками сыграет, потому что у них огромная потребность в дружбе. А опыта дружбы у них нет. И поэтому, как только у них кто-то их за собой поманит, они такие счастливые становятся, что кто-то с ними захотел дружить. Понимаете? И это так опасно и так тяжело, потому что дети в этом смысле начинают дружбу покупать, дружбу продавать, вот, пользоваться другим человеком как рабом или самому раболепствовать. И это огромнейшая проблема у всех наших детей. Вот, который исходит из состояния страха. Здесь тоже надо уметь не бояться, открывать свой дом для всех и быть, прежде всего, другом, ребенку самому. Вот эти четыре проблемы, которые я обозначил. Так, конечно, они не полные, конечно, они в этом есть некий, сказать, может быть, пристрастный и субъективный мой взгляд определенный. Вот. И сейчас, если есть у нас возможность для вопросов, я такую возможность вам предоставлю. Так, у нас язык, там они один другому говорят, ну блин, ты мне искушай. Пожалуйста. Пожалуйста. В нашем современном понимании не было. Нужды не было. Предпосылки уже были. Да, да, совершенно верно. Конец Средневековья, начало Возрождения. Те же самые. Те же самые. Те же самые. Это, в общем-то, подспудное начало реформации в сознании людей уже. Понимаете, рождение ереси, всевозможных религиозных движений и так далее и тому подобное. Нет, а вот что сыграло? Наступление. Вот дух времени всего. Потому что вообще-то полноты истины они не сохранили. И поэтому в XI веке произошел раскол между Римской церковью и Восточной церковью. И церковь центростремительно общество это пошло к своему распаду гораздо более быстрее, чем на Востоке. На Востоке там была другая проблема. Там были турки, падение Константинополя и так далее. Русь в этом смысле была как-то более-менее сохранена. Вот. Но здесь же еще вот интересный момент античной культуры. Вот. Если позволите сказать, вот античная культура, она ведь тоже есть то же самое отражение, но только как бы с обратной стороны. Потому что языческие культы, по сравнению с культурой античной, бесконечно примитивны. Да. И человек о Боге, в общем-то, язык, как язычник, о своем богопонимании через античную культуру говорит гораздо не то, что больше, а совсем иначе, чем об этом говорят эти примитивные культы и мистерии. Особенно если возьмем античную философию. Вот. Культура, но с другой стороны, культура как бы приближающая человека. Да, но она не просто достойно умерла, она подготовила весь богословский язык. Понимаете? Совершенно верно. Она подвела, именно культура подвела античность ко Христу. Именно культура. Пожалуйста. Да. Да. Я думаю, что страх перед миром всего, он лежит в области человеческой безответственности, прежде всего, понимаете? Потому что, когда человек чего-то боится, этот человек перестает что-то как бы действовать, понимаете? А есть полирующий страх? Ну, есть страх Божий, он очень активен. Нет, просто психологически есть же механизм, который реализует человека, когда есть страх. Есть такой страх. Есть страх. Да. Есть такой. Мы не будем без всякого. Ну как, если человек тонет, а он действительно будет, так сказать, абсолютно нет. Не, абсолютно неоднозначно. Но опять-таки состояние страха, вот фобии такого психологического состояния страха, оно делает человека бездейственным, понимаете? В этом смысле неактивным и безответственным. Вот. Может, нет. Проблема страха, она очень широка. Мы будем об этом говорить подробно, о разных страхах, когда будем говорить о страхе Божьем. Постараемся это как можно шире. Это опять-таки, куда же нам плыть? Да, все. Причем здесь это? Я, вот почему, связка, вот в чем. Аскетика для монашества была так в тот период, когда вся культура бытия человеческого была этой аскетикой пронизана настолько, что человек не нуждался в углубленном ее изучении. Мы, лишенные этого пласта культуры, теперь просто не можем жить без аскетики. Правильно, точно. Я подумал, что как бы это и так всем понятно. Как спросить, что я не выводы не сделал. Да. Не ждет там преподаватель следующего урока, потому что я очень боюсь кого-то задержать. Посмотрите, пожалуйста. Связаны с дискотеками, различным общением, различными вольностями и так далее, что для ребенка все-таки, так сказать, ну, пускать в этот мир, не боясь, молясь на него и комментируя, когда он страшен. Все-таки мы не знали, здесь все-таки какая-то определенная мера. Знаете, вы все время вот на конкретный вопрос конкретным ребенком всегда очень тяжело отвечать. Нет, я вообще что... мать. Вот в классе ребенок присутствует. Вот, в классе, допустим, не больше детей, и нету вот церковного и так далее. Вот. Он, естественно, будет бросаться. А как бы он не скрывал, не вытягивает себя.